Глава 48. Малость отдохнув, Смец разыскал старика рыбу. Тот внимательно выслушал, сверля прищуренными глазами. «Не похоже, Смец, чтоб ты представлял себе, чего это стоит». «Твоя правда, я там чуть не усрался от страха». «Но при этом не потерял голову и сделал то, что нужно было сделать. И это хорошо. Если снова встретишь того удравшего, узнаешь его?» «Не могу обещать. Было темно, да и не успел я его разглядеть». «Ладно, позже о нем позаботимся. Первым делом нужно избавиться от трупов. Где Талли?» «Да кто его знает? Дрыхнет, поди. Может, оставим мертвяков в покое? Место укромное, вряд ли кто-то на них наткнется». «Видишь ли, кроме нас с тобой еще один человек знает о том, где лежат эти люди. И он может кому-нибудь рассказать, а этот кто-то захочет взглянуть, и не исключено, что опознает Тимми Локона, паренька, который якшался с тобой, мной и Талли. Дошло?» «Дошло». Возможно, рыба хотел убедиться, что Тимми отдал концы именно так, как описал собеседник. Смец родня Тали Шталю, а у старика уже есть основания сомневаться в том, что этой семейке можно верить. «Так что захвати Тали и пойдем». Смец вошел в череп с костями, кивнул капралу ночных хищников. Хозяин, от которого для постояльцев было мало проку, злобно вытаращился из-за барной стойки. Пройти иначе, как в притирку к ней, не представлялось возможным. «Парни, где мои деньги? Уже два дня не платите». «Сейчас очередь Тали». «Да вот сюрприз, Тали не заплатил. С него и за пиво немало причитается. Еще пара дней я капну вашему дружку-капралу». К своим словам хозяин присовокупил мерзкую ухмылку. Пристроить ненавистную компанию в рабочую команду для него это был бы праздник. Смец сыграл в гляделки с хозяином и победил, потом бросил ему монету. «Это за жилье. А Тали я скажу, чтобы рассчитался за пиво». Тали не спал, возможно, слышал часть разговора. Если так, то притворился, будто не слышал. «На выход!» — скомандовал Смец. «Поработать нужно!» Не дождавшись отклика, добавил. «Считаю до пяти и бью ногой по ребрам». Тали сел. «Охренел? Смец, ты с каждым днем все больше походишь на этого говнюка-рыбу. Что такого важного стряслось, чтобы стаскивать меня с койки?» «На улице». Это означало, что в гостинице говорить нельзя, могут подслушать. «По дороге отдашь хозяину все, что задолжал. Он уже озверел, обещает пожаловаться на тебя капралу». Тали передернула. «Твою мать, вот же гнида! Смец, подкинь деньжат, а? Прогуляюсь к моей нычке и сразу верну». Смец недобро взглянул на родственника. «Ладно, мы ждем снаружи. Не копайся тут». Он вышел, бросил на барную стойку тяжелую монету. «Не давай ему больше в кредит». Вернувшись, к рыбе сказал. «Вот уберемся из города, и денег мне хватит на 5-6 лет безбедной жизни. А тебе хватит?» «Конечно, я не молод, потребности у меня скромные. Что-то не так?» «Тали, как думаешь, этот кусок дерьма мог уже просадить всю свою долю?» «А ну-ка поподробнее». «Тали повадился у меня одалживать. Дважды отдавал, трижды нет. А теперь выясняется, что он не заплатил за жилье, да вдобавок пиво брал в кредит». «Вот как?» На секунду лицо старика сделалось очень недобрым. «Мне нужно кое-что уладить. Когда появится, веди его туда, я вас догоню по дороге». И он торопливо ушел. Через минуту притопал Тали. «Ну вот я здесь. Из-за чего такая спешка? Где рыба и Тимми?» «Рыба отлучился по делу», — Смец догадывался по какому. «Он нас догонит. Тимми мертв. Мы идем его хоронить». Тали вылупился на Смеца, а потом пошел рядом, не глядя под ноги. «Да ты гонишь!» «Нет, не гоню!» Смец рассказал о случившемся урывками, выбирая моменты, когда никто не мог подслушать. На улице было полно людей, они слонялись без отдыха и цели. В воздухе пахло бедой. Смец полагал, что серые недолго удержат крышку котла. Еще немного терпения, еще чуточку осторожности и конец осаде. И куда бы они ни пошли, везде, где не было имперских солдат, люди шептались о нарисованных цветках. Разносили слух о том, что сама Белая Роза прибыла в Весло. Она, мол, ждет только верных знамений, чтобы поднять восстание. Смец знал, у серых повсюду соглядатые. Любой шепоток уже через час доходит до ушей паутинки и шелковинки. И как бы ни были абсурдны эти слухи, ведьмы вынуждены реагировать. Иначе кто-нибудь углядит нечто вроде знамения и зажжет факел мятежа. Был еще один слух, совсем уж зловещий. И он бежал впереди глупой надежды на вмешательство Белой Розы. И перехватить этот слух было очень трудно, потому что его разносчики действовали исключительно осторожно. Эта молва утверждала, что у близнецов время на исходе, и они готовы начать массовую экзекуцию. Будут показательно истреблять мужское население весла, пока кто-нибудь не выдаст серебряный клин, чтобы спасти собственную шкуру. Теперь ни для кого не было тайны, что происходит в городе. Все знали о серебряном клине и чуяли приближение великой беды. Тали был взволнован и напуган, он все болтал о грядущей бойне, пока они со Смедзом не приблизились к сгоревшему кварталу, где лежали убитые. И тут он заныл на другую тему. «Нет, я туда не пойду. Они же покойники, вот и пусть себе лежат спокойно». «Еще как пойдешь. Вся эта херня из-за идеи, которая родилась в твоей дурной башке. Ты останешься с нами и поможешь сделать все, чтобы мы выбрались отсюда живыми. Не то собственноручно проломлю тебе черепушку». «Гонишь», — ухмыльнулся Тали. «А может и нет. Лучше поверь. Если до этого дойдет, я очень постараюсь. Пошел!» И Тали пошел, устрашаясь злости родственника. Через минуту их догнал Рыба. Он переглянулся со Смедзом и сказал: «Хвоста за нами нет. Идите помедленнее, а я на разведку». Он прошел вперед. Через две минуты дал знак, что все чисто, и Смедз тенью скользнул в знакомый дом. Там уже пахло смертью, хоть и не сильно. Снаружи зарычал Рыба. Тали ответил таким же рыком, но все же неохотно прошел внутрь. Смедз бегом спустился в подвал и с удивлением обнаружил, что помещение все еще освещается. Свечи не догорели. Ничего не изменилось, разве что трупы закоченели и снова обмякли и привлекли к себе ревущую тучу мух, которые лезли в глаза, ноздри, уши и рты мертвецов. «А, зараза!» — выругался Талли и опорожнил желудок. «Я видал и похуже», — сказал из дверного проема Рыба. «Хотя, возможно, что скоро похуже будет и здесь. Талли, садись на стул». «Чего?» «Садись, говорю. Прежде чем возьмемся за работу, надо поговорить о деньгах, которые Тимми держал в своей скатке». Талли вздрогнул, побледнел и попробовал отпираться. «Рыба, да ты охренел? Это что за наезд?» «Тали!» — рявкнул Смец. «А ну, сел на жопу и рассказал, почему ты обокрал Тимми! И почему меня на деньги кинул, хотя у самого их куры не клюют!» «Мать вашу, какого хера вы!» Толчком в грудь Рыба заставил его сесть. «Парень, мы говорим о серьезных вещах, об очень серьезных. Может, ты не врубаешься? Может, не уделял происходящему должного внимания? Так ты оглянись, давай, покрути башкой. Видишь, вон того парня. Это наш корешок, Тимми Локон. Славный, наивный мальчишка, которому ты внушил, что он сможет разбогатеть. А мертвым его сделали вот эти люди, они теперь тоже дохлые. И они были нежными, как девственницы, по сравнению с другими людьми, которые мечтают добраться до нас. Погляди на них, Тали, погляди. И подумай, почему ты такой мудак? Почему тебе не хватает ума бояться? Почему не сидишь ровно и не ждешь, когда улягутся страсти?» У Тали в глазах полыхнула лютая злоба. Отпираться было бессмысленно, но он не желал этого признавать. «Кузен, ты облажался», — сказал Смец. «За всю твою никчемную жизнь у тебя родилась одна единственная хорошая идея, но пока мы делали дело, ты изо всех сил старался его запороть. Ну давай, выкладывай. Что ты натворил? Из-за тебя мы теперь по уши в дерьме, да?» У Тали в глазах появился кровавый блеск, но сразу исчез. «Всего лишь пара неудачных ставок». «Всего лишь пара? И ты столько продул, что пришлось красть у Тимми?» На лице у Тали появилась упрямая мина, но слетела от оплюхи Рыбы. «Спустил все деньги. Вот же кусок говна. А с кем играл? Наверное, они тебя давно знают. Наверное, они помнят, что прежде у тебя за душой не было даже ночного горшка. Давай рассказывай!» Из Тали беспорядочно посыпались слова. Как и ожидали Смец с Рыбой, он поведал историю идиота. Про удачные первые ставки, про ставки удвоенные, учетверенные и проигранные. Мало того, что Тали продул все до последнего гроша, он еще и выдал кучу расписок. А люди, которым они достались, не имеют обычая с легким сердцем прощать должников. Так что у него просто не было выбора. И он, конечно, все бы отдал Тимми и своей доли после продажи клина. Рыба велел ему заткнуться, не дожидаясь, когда он начнет оправдываться. А в том, что Тали намерен вертеться как уш на сковородке и доказывать, что во всех неприятностях виноваты Смец и Рыба, не было никаких сомнений. «Сколько ты должен?» – спросил Смец. И снова этот хитрый блеск. Тали не сомневался, что подельники его выручат. «Правду говори!» – рявкнул Рыба. «Так и быть, мы поможем. Но один из нас пойдет с тобой и посмотрит, как ты заплатишь. И больше от нас не получишь даже паршивого медика. А после все вернешь из твоей доли с процентами». «Ты не смеешь так со мной обращаться. Чтоб с тобой не обращались как с дерьмом, не веди себя как дерьмо. Даже хуже, как капризная сявка, вставил Смец. Еще один косяк, и наше обращение перестанет тебе нравиться совсем. Ладно, за дело. В голосе рыбы звучала такая угроза, что Тали съежился. Он повернулся к Смецу в поисках поддержки, но тот сказал: «Я не собираюсь подыхать из-за твоей безответственности. Бери Тими за ноги, перенесем его наверх. Посмотри на него хорошенько, а в следующий раз, когда потянет на приключения, вспомни беднягу и подумай, стоит ли оно того». Тали стоял и глядел на Тими. «Бери!» «Не могу». «Можешь. А если его тут обнаружат и выяснят, кем он был и с кем дружбу водил? Бери!» Они перенесли мертвецов наверх, потом дождались темноты. Рыба нашел поблизости идеальное место, низинку, которая в дождливую пору превращалась в болото, в источник болезней. Имперские инженеры облюбовали ее под свалку. Довольно скоро над трупами вырастет 50-футовый слой мусора. Конечно, первым туда отправили Тимми, он был самым опасным. Потом человека, который допрашивал парня, потом низкорослого наемника. Мертвецов таскали Смец и Талли, а рыба кружил поблизости, высматривал патруль или случайных прохожих. Все было тихо, пока не настала очередь последнего покойника. «Кто-то идет», — тихо сообщил рыба. «Несите. Если заметят, я отвлеку».